Глава четвертая. Уважаемый клиент, сообщаем, что согласно параграфу 3.5 Федерального закона Российской Конфедерации о правилах обращения виртуальной валюты, суммы обмена свыше 100 тысяч алтынов должны в обязательном порядке регистрироваться в отделениях эмитента виртуальной валюты. Список необходимых документов. Блин. Так называемый игровой кодекс, регулирующий правовые отношения игроков и владельцев игр, имел много нюансов, о которых я даже не был осведомлен. Потому что раньше действовал подпольно. Изучая присланное письмо, а затем и сам процитированный закон, я понял, что мне предлагается добровольно явиться в ближайший золотой хомяк, идентифицировать себя, приложить копии документов, что я – это я, заверенные цифровой подписью, заполнить особый бланк, налоговую декларацию, а уже потом админы примут в работу мою заявку. Суммы меньше 100 тысяч алтынов проходили вообще без проблем и волокиты, выполнялись очень быстро. Я попытался разбить деньги на кучу мелких заявок, но и тут ждало фиаско. Админы не дураки, они контролировали общую сумму вне зависимости от количества лотов. То есть без бумажек, государственных налогов и прочей волокиты вывести можно не более миллиона золотых в месяц. Больше выдавалось только под жестким контролем. Я понял одно – отдавать крупные суммы они не очень-то хотят. Нужно было над этим поразмыслить. Почитать форумы, покурить тему. Почему так? В конце 30-х, начале 40-х, после краха мировой экономики – провозглашение конфедерации и победного шествия русско-японского золотого алтына по Евразии были приняты новые законы о криптоэлектронно-виртуальных деньгах. Вкратце, они официально признавались государством, но подвергались учету, контролю и обложению налогами. Система уже была обкатана, покоившаяся на морском дне Японии. Триллионы мелких транзакций оказалось отследить крайне сложно. Поэтому появился порог интереса, те самые 100 тысяч алтов. Выводишь свыше, будь добр, заполни декларацию, заплати налоги. Мелкая же рыбешка, к которой я до сегодняшнего дня принадлежал, никого не интересовала. В то время все VR-игры перешли на инновационную тогда систему живой экономики. Стало возможно как вводить, так и выводить реальные деньги. Виртуальная валюта перестала быть фантиками. Это был бум, в котором я активно участвовал и, зарабатывал. Проблема у всех была в принципе одна. Игровая валюта рано или поздно обесценивалась. Все это я видел собственными глазами. Игроки фармили все больше и больше. Товары стремительно дешевели. Курс вывода реала падал. Чтобы зарабатывать, требовалось фармить еще больше. И так по кругу. Выпив кормушку до донышка, профессиональные фармеры отправлялись в новую игру. Админы боролись. Кто-то проводил деноминацию внутренней валюты, кто-то, как Космос Онлайн, пытался строго контролировать курс. Все это приводило лишь к одному. Буйным цветом рос черный рынок. Сайты-голдселлеры типа Космозолота, дельцы-проныры вроде меня. Сфера миров, запустившись, предложила новую схему. Ее экономисты сделали смелый, беспрецедентный шаг. Они обеспечили весь запас своей виртуальной валюты банковским депозитом. В сфере был единственный эмитент – банк «Золотой хомяк». В игре вращалась конечная сумма денег, и новые выпуски также подтверждались вкладом в золотом стандарте РК. Это обеспечило твердый курс и устойчивость игровой валюты. Ну а дальше был создан обычный, в принципе, аукцион-биржа, где игроки размещали заявки на покупку-продажу игровой валюты друг у друга. А админы за десятину комиссии состыковывали и обрабатывали заказы. Но с крупными суммами, как я только что убедился, все оказалось не так просто. Сдаваться, конечно, никто не собирался. Формально не было ограничения на размер выводимых сумм. Поэтому я решил действовать. Сканы удостоверения личности, политскод с отпечатком сетчатки, налоговый идентификатор можно было получить, не выходя из сети. Все это хранилось в личном коммуникаторе гражданина, там же заверялось цифровой подписью. Напрягал обязательный визит в «Золотой хомяк», но этого не избежать. Ближайший находился в Эйре, и я отправился именно туда. Неприятности поджидали меня уже в торговом квартале. Вечерело, смеркалось. Многочисленные фонарики над прилавками, освещенные окна, факелы в руках прохаживающихся патрулей раскрасили оживленную рыночную площадь множеством огней. Я шел, надвинув капюшон, был анонимен и безлик. Ника статуса не светится. Узнать меня невозможно. Ага, сейчас. Фирменный логотип на вывеске золотого хомяка, монета с хомяком на аверсе, уже была близко, когда за мной тихо скользнули две серые фигуры, отделившиеся от тени камня глашатая. Я подсознательно ожидал чего-то подобного, поэтому держал руку на эфесе синевы. Но как быстро началась охота за мной! Не прошло и нескольких часов. Они были в серых маскировочных балахонах. В свете факелов тускло блеснули клинки, вспыхнул боевой лог. Агрессия в мирной зоне. У них очень мало времени, чтобы прикончить меня. Враги грамотно взяли в клещи, нападая с двух сторон. Промахнется один, убьет второй. Но я был уже не тем нубом, которого когда-то легко запинали ПКшники возле респа. Нас учили, как действовать в таких ситуациях, как сражаться с двумя и более противниками и выходить победителем. Основное правило – не защищаться, а атаковать. Вести, а не быть ведомым. Навязывать свою волю противнику и действовать неожиданно. Я парировал удар того, что справа, коротким блоком синевы, лишив его оружия, и одновременно вклинился между ними, крутанулся, рубя наискось то место, где должен находиться второй враг. И почти попал. Но вокруг, накрывая нас, забушевало пламя, ревя и заливая площадь огненным кольцом. Третий ПК, страховавший, использовал свиток или заклинание большого огня, решив наверняка сжечь меня, пусть и ценой жизни товарищей. БО убивает почти мгновенно. Сопротивление на моем шмоте позволили продержаться секунд 5, но в эпицентре этого спелла не выживает даже прокачанный игрок. Цепочка огненных дотов снесла мой хитбар, попутно рядом легли враги и наверняка еще кто-то из случайных прохожих. Неужели им не жалко спускать свою карму ради одного несчастного килла? Я усмехнулся. Не повезло ребятам. Опять прокнув камень кузни душ, я мог возродиться в любой момент. Призраком я понаблюдал, как ворвавшийся на площадь патруль стражи смял и растерзал третьего сообщника убийц неудачников. Они были не из Пандорума, какие-то гадюки, обычный небольшой ПК-направленный клан. Интересно. За сбор моих ушей объявили неплохую награду, раз в городе БО кидают. Надо бы пробить этот момент. Восстав из мертвых и полутов несостоявшихся киллеров, впрочем, там не было ничего ценного, трэш. Я все же вошел в отделение золотого хомяка. Антураж в сфере выдерживался строго. Солидные бородатые гномы с деловым видом, корпящие над кипами исписанной бумаги. Массивные канделябры, печати, чернильницы и гусиные перья. Услышав мой запрос, НПС-банкиры затормозили немного, но через некоторое время проводили в кабинет управляющего. Он был игроком, вернее, дежурным сотрудником администрации «Золотого хомяка», хоть и в личине пузатого чернобородого цверга. Об этом говорил золотистый никнейм. Видимо, выдернули его только что. Несколько минут назад кабинет явно был пуст. Он долго изучал мой запрос и электронные документы, а потом неожиданно спросил. «Вы указали в графе происхождение средств в торговая деятельность. Можете расшифровать подробнее?» «А это обязательно?» «Это в ваших интересах. Видите ли, я вижу, что эта сумма единовременно получена от игрока с ником Shadow, клан Эвтаназия, так? Поясните в письменной форме, за что конкретно?» «Ничего себе запросик!» А они не превышают своих полномочий случайно. Не понял, я обязан рассказывать подробности? А если это конфиденциальная коммерческая информация? Я решил немного возмутиться и подпустил в голос металла. Повторяю, в ваших же интересах. Дело в том, что Shadow создал тикет с просьбой возврата этих средств. Сумма достаточно крупная, и мы обязаны разобраться в ситуации. До выяснения деньги будут заблокированы на вашем счету. «Ничего себе! А по какой причине просят возврат? Там был чисто игровой момент. Мы не выдаем такой информации, поэтому и просим написать вашу версию обстоятельств получения денег». Твердый пол неожиданно закачался под ногами. «Вот как значит. Тикет. Панды хотят оставить меня с носом. Но уж нет. Не обращая внимания на беспокойно возившегося передо мной цверга, я поудобнее развалился в кресле, вызывая на связь своего персонального менеджера, красивую японку Акиру Соколовскую. К счастью, она ответила почти мгновенно. Я вкратце изложил ситуацию, рассказав о захвате и выкупе джаггернаута Пандорума и о проблемах с выводом честно заработанных денег. Обращение алмазных должно рассматриваться очень быстро, пусть поработает. «Я поняла вас, Олег», — ответила Акиру, выслушав. «На мой взгляд, вы абсолютно правы. Сейчас же займусь решением вашего вопроса. Тем не менее, заполните анкету так, как просит вас сотрудник. Это ускорит процесс». «Еще один момент», — сказал менеджер хомяка, получив и внимательно изучив требуемое. «Необходимо правильно заполнить налоговую декларацию. Сами справитесь или воспользуетесь нашими услугами. Это будет стоить...» «Обдиралы». Короче, с учетом процента администрации и удерживаемого государственного налога, от суммы уходило свыше 25%. 4 миллиона, примерно 390 тысяч алтынов, мановением волшебной палочки превращались на выдачи в 298. Тут волей-неволей задумаешься о теневом выводе бабла. 90 тысяч отдать просто так, почти миллион в игровой валюте. Нет уж, ребята, фиг вам. Жадность взяла свое. Я потратил чуть времени, выяснил, сколько мне конкретно нужно денег, и изменил сумму вывода до 2 миллионов или 200 тысяч алтынов. Это минималка, необходимая в реале. Остальное пока оставим в сфере. Поплотнее изучим тему с выводом бабла. Может, есть способ сэкономить? «Если тикет Shadow будет отклонен, как быстро мне переведут деньги?» — задал я вопрос замученному менеджеру хомяка. Мы долго с ним заново заполняли электронные формы. «Лоты на покупку такого количества игрового золота есть», — пожал плечами собеседник. «Думаю, почти сразу же. Ждите».